человек, который был там с Беном. Живет в миле отсюда, за выгоном. Завтра она пойдет туда. Завтра. Она уснула. Часть вторая. Накануне того дня она была на ярмарке в Тефтоне и купила там Бену подарок — небольшой обломок розоватого кристаллического кварца. Ей продавал какой-то одноухий человек, торговавший сладко-ювелирными изделиями, китайскими украшениями и всевозможными безделушками, собранными в разных домах по всему графству. Это было что-то совсем новое для нее, невиданное. И ей нравилось стоять, смотреть и пытаться представить себе, как эти вещи попали сюда и каким людям принадлежали. Только раньше ей не приходило в голову ничего покупать. Обломок был серый и рябоватый снизу, как кусок лавы, но на срезе поблескивал на солнце, словно розовые льдинки. И когда она стояла там среди тачек с фруктами и початками кукурузы, ей неожиданно подумалось, что самое лучшее применение, которое можно дать дару крестной, это потратить ее деньги каким-нибудь необычным, из ряда вон выходящим способом, как, к примеру, сделала та женщина, что вылила из сосуда драгоценные притирания. Она должна подарить что-нибудь Бену, не какой-то там дорогой предмет, а просто что-то такое, что можно хранить, держать в руках и любоваться. Однако по дороге домой ее владело беспокойство. Страх, что Бен высмеет ее, не найдет ничего хорошего в этом камне. Может, она купила его просто для себя, для собственного удовольствия. Она то и дело запускала руку в корзину, где он покоился на самом дне, завернутый в газету, и нащупывала острые углы, похожие на пики крошечного горного крежа. Когда уже ближе к вечеру она, свернув с главной дороги, поднималась оставшиеся ей 2 мили по холму, погода внезапно изменилась и стала похожа на раннюю весну, стала даже теплее. На пригорках аконитые чистотелы уже высовывали цветущие головки из своих зеленых трубчатых ножек. «Слишком рано, — сказал бы Бен. В марте и даже в апреле может снова выпасть снег. Леса и рощи стояли еще безлистные, в паутине оголенных веток, или торчали к небу тонкими черными остриями на фоне блекло-голубого неба. И между редких стволов берез далеко видны были раскинувшиеся внизу поля. И все же что-то ощущалось в воздухе, что-то новое, аромат зарождавшейся зелени. И с каждым шагом Рут все сильнее чувствовала, что в ней растет ощущение огромного счастья. И все вокруг представлялось прекрасным. Каждая мелочь, каждая травинка, каждая жилка листка выступали чисто и остро, и ей казалось, что она словно родилась заново в новом мире. И свет тоже стал каким-то новым. И от этого резче обозначились и словно преобразились овражки и вымоины, видные ей в просветах изгороди, когда она поднималась вверх по тропинке к выгону. И все изменило свой цвет. Папоротники стали нежно-зелеными, как мох, а земля отливала золотисто-табачным блеском. А вчера она была тусклой, как торф. Ей захотелось петь, потому что у нее было все, чего она могла себе пожелать. Вся земля принадлежала ей, и когда в конце тропинки впереди показался дом, она потрясла головой, прогоняя одурманенность счастьем. Она заставила себя вспомнить, что ничего же в сущности не произошло, разве нет? Все еще была зима, и над лесом последнее тепло и свет закатного солнца. Она медленно распаковывала корзину, но чувство головокружения не покидало ее. И даже здесь, в доме, все являлось ее взору, словно увиденное впервые. К тому же теперь на деревянной столешнице лежал кусок розоватого кварца. Бен не посмеялся над ней. Он долго